Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». В этот материальный мир помещают преступников, тех, кто восстал против Бога. Преступники иногда говорят, что им нет дела до правительства, но их, тем не менее, арестовывают и наказывают. Подобно этому и живых существ, объявивших о своем неповиновении Богу, помещают в материальный мир. Изначально все живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога и связаны с Ним сыновними узами. Христиане тоже считают Бога Верховным Отцом. Они идут в церковь и молятся: «Отче наш, иже еси на небеси». Концепция Бога Отца содержится и в Бхагавадгите. Нужно понять, что все виды жизни, о сын Кунти, рождаются в лоне материальной природы, а я – отец, дающий семя. Есть 8 400 000 видов жизни, в том числе обитатели вод, растения, птицы, звери, насекомые и люди. Большинство человеческих видов жизни относятся к нецивилизованным, а из немногих цивилизованных форм человеческой жизни лишь небольшое число людей становится на путь религии. Из многих так называемых религиозных людей большинство отождествляет себя с внешними определениями, заявляя: «Я индус», «Я мусульманин», «Я христианин» и так далее. Одни занимаются филантропической деятельностью, другие жертвуют бедным и открывают школы и больницы. Эта альтруистическая деятельность называется карма-кандой. На миллионы таких карма-канди, может быть, приходится один джнани, тот, кто знает. Из миллионов джнани один может быть освобожденным, а из миллиардов освобожденных душ едва ли найдется одна, способная постичь Кришну. Таково, следовательно, положение Кришны. Как сам Кришна говорит в Бхагавадгите: «Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня». Таким образом, постичь Кришну очень трудно. Но хотя понять Бога очень нелегко, Бог сам описывает себя в Бхагавадгите. Он говорит: «Я такой-то и такой-то. Материальная природа такова, а духовная душа такова. Живые существа такие, а высшая душа вот такая». Таким образом, в Бхагавадгите содержится исчерпывающее описание всего сущего. Постичь Бога очень трудно, но если сам Бог передает нам свое знание, понять его не составляет труда. Это действительно единственный способ, с помощью которого можно понять Бога. Его невозможно постичь с помощью размышлений, ибо Бог безграничен, а мы ограничены. Как же мы с нашим крайне ограниченным знанием и восприятием можем понять безграничного? если мы просто примем то, что говорит о себе безграничный, мы сможем понять его. И понимание этого – наше совершенство. Умозрительное знание о Боге никуда не приведет. Если мальчик хочет узнать, кто его отец, то ему проще всего спросить свою мать. Она скажет: «Вот твой отец». Так можно обрести совершенное знание. Разумеется, можно самому строить догадки, прикидывая, кто бы мог быть нашим отцом. Или можно ходить по городу, спрашивая: «Вы не мой отец, а вы не мой отец?» Однако знание, полученное таким способом, всегда будет несовершенным. Так мы никогда не найдем своего отца. Самый простой способ – получить знание от авторитета, в данном случае от матери. Она просто скажет: «Мой мальчик, вот твой отец». Так наше знание станет совершенным. Трансцендентное знание подобно этому. Я только что говорил о духовном мире. Духовный мир невозможно познать с помощью гипотез. Бог говорит: «Есть духовный мир, и это моя штаб-квартира». Так мы получаем знание от Кришны, высшего авторитета. Сами мы можем быть несовершенны, но наше знание совершенно, поскольку получено из совершенного источника. Движение сознания Кришны призвано дать совершенное знание человеческому обществу. Благодаря этому знанию можно понять, кто мы, кто есть Бог, что такое материальный мир, почему мы сюда попали, почему должны переносить столько горя, страданий и, в конце концов, умирать. Разумеется, никто не хочет умирать, но смерть приходит. Никто не хочет стареть, но старость все равно наступает. Никто не хочет страдать от болезней, но можно не сомневаться, что и они придут. Это истинные проблемы человеческой жизни, и их еще предстоит решить. Цивилизация пытается улучшить еду и сон, усовершенствовать совокупление и оборону. Но истинные проблемы не в этом. Человек спит, и собака спит. Если у человека хорошая квартира, это еще не значит, что он более развит. И в том, и в другом случае они занимаются одним и тем же – спят. Человек изобрел атомное оружие, чтобы обороняться. Но у собаки тоже есть клыки и когти, и она тоже может обороняться. И тот, и другой обороняются. Человек не может утверждать, что раз у него есть атомная бомба, он может завоевать весь мир или всю Вселенную. Это тоже невозможно. У человека могут быть тщательно разработанные способы самозащиты или утонченные приемы еды, сна и совокупления. Это еще не свидетельствует о его высоком уровне развития. Такой прогресс можно назвать изысканной животностью, не более того. Истинный прогресс подразумевает познание Бога. Пока мы не знаем Бога, нас нельзя считать по-настоящему развитыми. Многие негодяи отрицают существование Бога, так как если Бога нет, они могут продолжать грешить. Им, может быть, и приятно думать, что Бога нет. Но Бог не умрет от того, что мы его отрицаем. Бог существует, и существует его власть. По его воле восходит солнце, поднимается луна, течет вода, а в океане чередуются приливы и отливы. Таким образом, все подчиняется его воле. Везде царит порядок, поэтому как можно быть реалистом, считая, что Бог мертв? Если вокруг творятся беспорядки, можно говорить, что правительства нет. Но если везде порядок, разве можно говорить, что правительства нет? Люди говорят, что Бога нет, что Бог мертв, или что Он не имеет формы, только потому, что не знают Бога. Но мы твердо убеждены, что Бог есть, и что Кришна – Бог. Поэтому мы поклоняемся Ему. Таков путь сознания Кришны. Постарайтесь понять его. Большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» вы сможете послушать в наших следующих передачах.